Глава 15. Посердишься – перестанешь, а любить начнешь – и конца не найдешь. Пословица из интернета. За ужином собрались все родственники, за исключением младшего брата. Тот, видимо, все еще лечился после нападения на меня. А может, решил первое время не попадать мне такой воинственной на глаза. В любом случае, и без него за столом сидело немало народа. Я никогда не любила людские сборища. Мне было хорошо и спокойно в одиночестве. Ну, максимум кто-то из членов семьи рядом. Один. Благодаря Инке все мои люблю-не люблю давно полетели в пропасть, даже ручками на прощание не помахав. Толпа за столом, за исключением лорда, смотрела на меня настороженно и с уважением. Ну да, стоило продемонстрировать силу, как представители высшей знати внезапно вспомнили о правилах приличия. «Светлана!» «Я слышала, вы серьезно пострадали на прогулке». Едва слуги внесли ужин, проговорила свекровь. «Надеюсь, теперь ваше самочувствие лучше?» «Да, благодарю», — кивнула я, примериваясь к мясным биточкам на позолоченном блюде. Я действительно чувствовала себя отлично, в теле как будто свежие силы появились. В принципе, как раз им и неоткуда было появляться. Ну вот глядишь ты. «Рада это слышать!» — улыбка на губах свекрови показалась мне искренней и прилично меня удивила. Казалось бы, сын лежит в больничке из-за непонятной невестки. Надо обвинять по традиции как раз невестку. Но тут, похоже, в кои-то веки нормальная женщина попалась. «Не желаете присоединиться к нам завтра? Мы собираемся на природу. В карете вам будет удобно». Я мысленно застонала. По этим дорогам с ямами и ухабами только в каретах ездить. «Привет, почти морская качка!» «Я с удовольствием», — соврала я. Пока мы беседовали, все остальные молчали и ели. Сволочи, я тоже хотела есть. Мясо, сыр, можно овощи, но тушеные. Можно подливу, мясную. Я хотела есть. Свекровь наконец-то от меня отстала, едва получила согласие на прогулку. И я с радостью впилась зубами в один из биточков. «Ммм, красота какая!» Нежное, сочное, хорошо прожаренное мясо. Вот что еще нужно для счастья? Сразу после ужина народ разбежался по комнатам. Все, кроме свекрови. Она напомнила мне о желании пообщаться. Пришлось подниматься вместе с ней по лестнице в выделенные мне покои. Вернее, в гостиную возле спальни. Посторонних людей приглашать в спальню было не принято. Мы добрались до гостиной, уселись в кресло рядом с журнальным столиком. «Светлана, вы необыкновенная девушка!» Свекровь решила начать разговор с Лести. «Я и не думала, что найдется та, на которой мой старший сын согласится жениться». «Ага, то есть я имею дело с принципиальным холостяком. Тогда, конечно, с точки зрения его матери, я необыкновенная девушка». Знала бы она, насколько права. «Благодарю», — откликнулась я, понятия не имею, как следует отвечать на подобные слова. Не учили меня этикету. «Ваши родители рады вашей скорой свадьбе?» «О да, просто счастливы. Особенно папа в восторг придет, когда узнает о нашей сынкой афере. Я сразу значительно пополню баланс ненормативной лексики». Ответила я, естественно, по-другому. «Несомненно, для моих родителей самое главное – счастье их детей». И ведь ни капли не соврала. Просто мама с папой это самое счастье понимают по-другому. «Рада это слышать. У вас необычная фамилия». Читай между строк. «Детка, каким боком у отпрыска бастарда появилась магия? Что ты скрываешь и зачем воспользовалась чужой фамилией?» «Родители», — я пожала плечами. «Они никогда не рассказывали, почему мы Горнардон. А мне не приходило в голову поинтересоваться. Никогда не думала, что здесь могут возникнуть проблемы». Мы поговорили еще несколько минут, буквально ни о чем. Свекровь пыталась понять, что же я за темная лошадка. Я отвечала подробно, при этом не выдавая никаких тайн. Наконец, пожелав мне спокойной ночи, свекровь ушла. Я стала готовиться ко сну. Сегодняшний насыщенный день принес с собой больше вопросов, чем ответов. И кто его знает, что случится завтра? Переодевшись в длинную закрытую ночнушку, я нырнула в постель. Широко зевнула и буквально сразу же провалилась в сон. И снова я оказалась в непонятной полутемной комнате. Тот же самый мужчина, который снился мне прошлой ночью, ехидно улыбнулся. «Ну как, понравилось ноги подворачивать?» Да что получается? А зачем? Только и смогла спросить я. Угрозы от незнакомца я не чувствовала. По крайней мере, явной. Затем, что ты идиотка, последовал мало что прояснивший ответ. Сначала ей ногу выверни, потом вылечи. Окончательно перестав что-то понимать, я просто стояла и молчала. Кем бы ни являлся незнакомец, он явно был сейчас раздражен. «Не смей целоваться с этим индюком, ни при каких условиях!» — последовал приказ, и меня выкинуло из сна.